Глава вторая. Боясь, как бы радость от одинокой этой прогулки не ослабила во мне воспоминания о бабушке, я оживлял его, стараясь вообразить великую душевную муку, которая пала на ее долю. По моему призыву ее мука пыталась построиться в моем сердце. Она воздвигала в нем огромные величины устои. Но мое сердце, по всей вероятности, оказалось для нее слишком мало. У меня не хватало сил нести в себе такую большую скорбь. Мое внимание ускользало от меня. Как раз в тот миг, когда она вся отстраивалась заново, и ее мостовые арки обваливались, не успев соединиться, так, не достроив сводов, рушатся волны. Но ведь уже из одних моих снов я мог бы вывести заключение, что горе, причиненное мне смертью бабушки, постепенно утихает. В этих снах над ней уже не с такой силой тяготело мое представление о ее небытии. Снилась она мне, как и раньше, больной, но на пути к выздоровлению. Ей становилось лучше. Когда же она заговаривала о своих страданиях, я зажимал ей рот поцелуями и уверял, что теперь она совершенно здорова. Мне хотелось заставить скептиков признать, что смерть — это действительно всего лишь излечимая болезнь. Вот только проявление изумительной непосредственности, которая была свойственна бабушке прежде, я уже у нее не замечал. Ее слова представляли собой всего-навсего слабосильный, безвольный ответ на мои слова, почти что их отзвук, сама бабушка была лишь отсветом моей мысли. Мною еще не успела овладеть новый порыв плотского влечения, и однако Альбертина опять начала будить во мне как бы влечение к счастью. Мечты о взаимной склонности, не покидающие нас ни на миг, в силу некоторого внутреннего сродства без труда связываются с воспоминанием о женщине, при условии, что она уже капельку потускнела, с которой нам было хорошо. Влечение к счастью восстанавливало в моей памяти разные выражения лица Альбертины, более нежные, не такие веселые, мало похожие на те, какие могло бы воскресить в памяти плотское влечение. А так как вдобавок влечение плотское отличается большей живучестью, нежели влечение к счастью, то я готов был отложить исполнение моего желания до зимы и в Бальбеке с Альбертиной не встречаться. Но даже когда душевная боль еще не утихла, плотское влечение все-таки возникает вновь. Мне был предписан каждодневный продолжительный отдых. И, лежа в постели, я мечтал о возобновлении моих любовных игр с Альбертиной. Разве так не бывает, что в той самой комнате, где у супругов умер ребенок, их тела вскоре сплетутся вновь, и у них потом родится брат умершего младенца? Чтобы подавить в себе желание, я подходил к окну и смотрел на море. Как и в прошлом году, сегодняшнее море редко походило на вчерашнее. Впрочем, оно почти не напоминало прошлогоднего моря, то ли потому, что теперь стояла весна с ее грозами, то ли потому, что если бы я приехал в этом году тогда же, когда и в прошлом другая погода, чаще менявшаяся, все равно могла порвать связь между берегом и ленивым, туманным, непостоянным морем, которое в жаркие дни млело перед моим взором возле пляжа, чуть заметно, с голубоватым трепетом, поднимая изнеженную грудь. То ли главным образом потому, что мои глаза, приученные Эльстиром различать такие подробности, какие я старался не замечать прежде, теперь надолго впивались в то, на что в прошлом году они еще не умели смотреть. Так волновавшие мое воображение непохожести всего того деревенского, что открывалось моему взгляду во время прогулок с маркизой де Виль по Ризи, на текучую, недосягаемую, баснословную близость вечного моря для меня уже не существовало, а в иные дни я теперь и в море находил нечто почти полевое. В те довольно редкие, действительно погожие дни жара прокладывала в воде точно среди долины белую пыльную дорогу, за которой точно колокольня сельской церкви маячила тонкая верхушка рыболовного судна. Вдали, будто стоявший на отшибе завод, дымил буксирный пароход, от которого видна была только труба. На горизонте один-единственный белый вздувшийся квадрат, вычерченный, вне всякого сомнения, парусом, производивший, однако, впечатление чего-то плотного и как бы известкового, напоминал освещенный солнцем угол одиноко стоящего здания, больницы или же школы. А ветер и облака в солнечные дни хоть и не укрепляли меня в ошибочных моих представлениях, а все же усиливали обманчивость первого взгляда, то, что он внушает нашему воображению. Чередование цветовых пространств, ярко отделявшихся одно от другого, точно в полях, где пестрота возникает от чересполосицы, бросающиеся в глаза желтые и словно грязные неровности морской шири, бугры, впадины, где вдруг исчезала лодка с проворными моряками, похожими на косцов. Все это в грозовые дни превращало море в нечто такое же разнообразное, плотное, пересеченное, многолюдное, цивилизованное, как дороги, по которым я езживал раньше и по которым мне надо было проехать в ближайшее время. И вот как-то раз, не в силах побороть желание, я вместо того, чтобы снова лечь в постель, оделся и поехал в Энкервиль. К Альбертине. Я хотел попросить ее проводить меня до Дувилля, оттуда я собирался в Фетерн к маркизе де Говужо, а от нее в Ла Распельер к госпоже Вердюрен. Альбертина подождала бы меня на пляже, и мы вместе вернулись бы к ночи. Я сел в пригородный поезд, прозвище которого, данное ему местными жителями, мне давно уже сообщили Альбертина и ее подруги, пояснивший, что его зовут Червячком, за то, что он беспрестанно извивается в пути, Черепахой, за то, что он не идет, а ползет, Трансатлантиком, из-за его ужасающего гудка, которым он пугал проходящих через рельсы, Узкоколейкой и Кулером, хотя у него не было ничего общего с фуникулером, а все-таки он взбирался на прибрежные скалы, и хотя он не был предназначен для узкоколейной железной дороги, его колея равнялась 60 сантиметрам, Б.А.Г., за то, что он курсировал между Бальбеком и Гральвастом, проходя через Анжервиль, и, наконец, Трамом и Т.Ю.Н., потому что он был причислен к трамвайной сети Южной Нормандии. В вагоне я сидел один. Был жаркий, душный, солнечный день. Я опустил голубую штору, оставив только узкую полоску света. И вдруг мне тут привиделась бабушка, какой она сидела в вагоне перед нашим отъездом из Парижа в Бальбек. Страдая от того, что я пил пиво, она, чтобы не смотреть на меня, закрыла глаза и притворила, что спит. Бывало, мне переворачивало душу страдальческое выражение, какое принимало ее лицо, когда мой дед пил коньяк, а впоследствии я сам огорчал ее тем, что по предложению чужого человека пил коньяк, который она считала для меня вредным. Этого мало. Я добился от нее позволения пить его в волю, и к довершению всего, вспышками гнева и приступами удушья, довел ее до того, что она стала моей пособницей, что она даже советовала мне выпить коньяку. И вот теперь взору моей памяти явилась бабушка, какой она бывала в эти минуты наивысшего самопожертвования. Полная безнадежного отчаяния, она молча закрывала глаза, чтобы не видеть. Это воспоминание, словно по волшебству, вернуло мне мою душу, которую я за последнее время чуть было не растерял, На что мне была сейчас Альбертина, если мои губы были пропитаны одним лишь страстным желанием поцеловать усопшую? О чем бы я стал разговаривать с Говожо и Вердюренами, если мое сердце билось так сильно от того, что в нем росла мука, которую претерпела бабушка? Я больше не мог оставаться в вагоне. В Менвилле я, передумав, сошел на платформу и петлявшими тропинками пошел по направлению к скалам. Менвиль с некоторых пор приобрел известность и своеобразную репутацию благодаря тому, что некий директор многочисленных казино, торговец комфортом, построил невдалеке с роскошью, по своей безвкусице не уступавшей роскоши дорогого отеля, заведение, к которому мы еще вернемся, и которое, надо отдать ему справедливость, было первым французским публичным домом для шикарных людей, построенным на берегу моря. Первым и единственным. Заведение для известных целей открыто во всех портах, но это заведение предназначалось не только для матросов, но и для любителей живописности, чей взгляд тешит по соседству с древнейшей церковью, едва ли не одних лет с ней, почтенная замшелая хозяйка дома, стоящего у его чересчур гостеприимных дверей и ждущая, когда вернутся рыболовные суда. Пройдя пленительный дом услад, дерзко возвышавшийся на зло семейным людям, напрасно заявлявшим протесты мэру, я дошел до скал, а затем петлявшими тропинками направился в Бальбек. Меня звали к себе ветки боярышника, но я не откликнулся. Менее пышноцветные, чем ветки их соседок, яблонь, они находили, что яблоневые ветки слишком тучны, но это не мешало им отдавать должные свежести красок, какой отличались все в розовых лепестках дочки оптовых торговцев сидром. Они знали, что хотя у них не такое богатое приданое, все-таки поклонников у них больше, чтобы иметь успех, им вполне достаточно помятой их белизны. Когда я вернулся в отель, швейцар передал мне письмо с траурной каемкой от маркизы и маркизы де Гонвиль, виконта и виконтессы Дамфревиль, графа и графини де Бернвиль, маркизы и маркизы де Гранкур, графа де Аменонкур, графини де Менвиль, графа и графини де Франкто и графини де Шаверни, урожденные де Эльглавиль. А почему оно было мне послано, это я уразумел только, когда прочел имена невестки де Говожо, урожденной Дюмени Ла Гишар, маркизы и маркизы де Говожо, и узнал, что скончалась родственница Говожо, Элеонора Ефразия Эмбертина де Говожо, графини де Крипто. На всем протяжении этой провинциальной семьи, для перечисления членов, которые понадобились ряды тонких убористых строчек, ни одного мещанина, но и ни одного достоминитого титула, зато здесь был весь цвет, весь букет туземной знати с певучими окончаниями фамилий, происходивших от названий всех достопримечательностей, края, с веселыми окончаниями на виль и кур, и с окончаниями, звучавшими приглушенней на «то». Одетые в черепицу своих замков или же выбеленные звездкой церковных стен, с трясущимися головами, выглядывавшими из-за церковных сводов или же из-за стен жилых домов, только для того, чтобы выставить на показ свои шапочки в виде нормандских остроконечных башен, эти имена словно протрубили сбор всем красивым селениям, расположенным в определенном порядке или же напротив разбросанным на 50 миль в окружности, и проследив за тем, чтобы все до единого были налицо, и чтоб среди них не оказалось в тируш, расставили их сомкнутым строем на тесной прямоугольной шахматной доске письма с черной каймой, письма от аристократов. Моя мать прошла к себе в комнату, размышляя над фразой госпожи де Савинье, Я не вижусь ни с кем из тех, кому хочется отвлечь меня от вас, иными словами, кому хочется мешать мне думать о вас, а это меня оскорбляет. Размышляю потому, что председатель суда посоветовал ей развлекаться. Мне он шепнул: «Вот принцесса Пармская». Я было испугался, но тут же успокоился, как только увидел, что женщина, на которую указывал мне служитель Фемиды, не имеет ничего общего с ее высочеством. Дело в том, что принцесса оставила за собой номер, чтобы переночевать в отеле по возвращении от герцогини Люксембургской. И теперь многие, узнав об этом, принимали каждую новоприбывшую даму за принцессу Пармскую, а я выслушал эту новость и сейчас же заперся на своем чердаке. Мне не улыбалось сидеть здесь одному. Было еще только 4 часа. Подумав о том, как хорошо было бы провести остаток дня с Альбертиной, я попросил Франсуазу за ней сходить. Мне кажется, я погрешил бы против истины, если бы стал утверждать, что Альбертина уже тогда вызывала во мне постоянное мучительное недоверие, а тем более, что это недоверие было особого рода, что уж тогда в моем недоверии крылось главным образом нечто, связанное с Гоморрой. Но с этого дня, а, впрочем, еще и раньше, мое ожидание стало тревожным. Франсуаза так долго не возвращалась, что я потерял всякую надежду на встречу с Альбертин. Лампу я не зажигал, смеркалось. Древко флага над казино скрипело от ветра. И еще слабее, звуча в тишине над берегом, на который наплескивались волны, звуча точно голос, как бы выражавший и еще усиливавший томительную смутность этого беспокойного и обманчивого часа, маленькая шарманка играла подле отеля венские вальсы. Наконец Франсуаза вернулась, но одна. Я-то летела как на крыльях, да она-то сперва отказалась. Я, говорит, не причесана. Если бы она цельный час не помадилась, то в 5 минут была бы готова. Сейчас тут запахнет, как все равно в парикмахерской. Она скоро придет, все прихорашивается перед зеркалом. Вот и замешкалась, верно, все еще там. Альбертина долго не появлялась. Но пришла она такая веселая, такая ласковая, что грусть моя рассеялась. Она сказала, на днях я слышал от нее совсем другое, что ничего не имеет против того, чтобы остаться здесь на все лето, и спросила, нельзя ли нам будет видеться каждый день, как в прошлом году. Я ответил, что пока еще у меня очень тяжело на душе. Лучше я время от времени буду без предупреждения посылать за ней, как в Париже. «Если вдруг вам станет тоскливо или скучно без меня, не стесняйтесь, посылайте», — сказала она. «Я мигом прискочу. Если вы не боитесь, что в отеле пойдут разговоры, я буду оставаться у вас надолго». Когда Альбертина явилась, у Франсуазы было счастливое лицо, какое бывало у нее всякий раз, когда она старалась доставить мне удовольствие, и когда ей это удавалось. Но Альбертина такой радости не испытывала, и на другой же день Франсуаза сказала мне вещи и слова: «Не след вам встречаться с этой барышней. Я ее насквозь вижу. Наплачьтесь вы с ней». Когда я провожал Альбертину, в освещенном ресторане мое внимание привлекла принцесса Пармская. Стараясь остаться незамеченным, я вперил в нее взгляд и должен сознаться, что в ее царственной любезности, вызывавшей у меня улыбку на вечере у германтов, сейчас я уловил совершенно особенное величие. Как правило, монархи всюду у себя дома, и церемониал превращает это правило в ряд омертвевших, обессмыслившихся обычаев, вроде, например, такого: хозяин дома обязан держать шляпу в руке в знак того, что он уже не у себя, а в гостях у принца. Принцесса Пармская, может, статься, не сумела бы выразить эту мысль, но проникнута она была ею всецело, и угадать ее можно было в любом поступке принцессы, который она совершала под непосредственным воздействием тех или иных обстоятельств. Встав из-за стола, она много дала на чае, как будто он находился в ресторане только ради нее, словно перед отъездом из какого-нибудь замка она поблагодарила человека, который был приставлен к ней для услуг. и она не ограничилась чаевыми. С милостивой улыбкой она сказала Эмме несколько любезных и лестных слов, которым ее обучила мать. Кажется, еще немного, и она бы наговорила ему, что в отеле блестящий порядок, что в таком же цветущем состоянии находится вся Нормандия, и что нет в мире страны лучше Франции. Еще одна монета перешла из рук принцессы в руки смотрителя винного погреба. Она вызвала его, и точно генерал, произведший смотр войскам, соизволила выразить ему свое удовлетворение. Затем ей принес ответ на что-то лифтер. Она и ему сказала ласковое слово, улыбнулась и дала на чай, сопроводив все это ободряющими, скромными речами, с помощью коих принцесса старалась показать, что она всем им ровня. Эмме, смотритель, лифтер и прочие решили, что неудобно не улыбаться во весь рот, коль скоро некая особа улыбается им, а, глядя на них, ее обступили другие слуги. И теперь уже им принялась она изъяснять свое благоволение. В дорогих отелях к таким приемам обычно не прибегают. Вот почему те, кто проходил по площади и не знал, кто эта дама, приняли ее за постоянную жительницу Бальбека и решили, что она, в силу своего незнатного происхождения, или движимая чисто профессиональными интересами, может быть, это жена агента по сбыту шампанского, ближе стоит к прислуге, чем к наиболее шикарным из проживающих в отеле. А я в это время думал о Пармском дворце, о том, что принцессе дают советы иногда скорее религиозного, иногда скорее политического характера, о том, что она держит себя с народом так, как будто ей надлежит завоевать его любовь, чтобы потом управлять им, вернее, так, как будто она уже им управляет. Я вернулся к себе в номер. Но оказался я здесь не один. Я услышал, как кто-то с мягким туше играет Шумана. Разумеется, мы обладаем способностью перенасыщать людей, даже особенно нам дорогих, исходящей от нас тоской или же чувством досады, и все-таки ни один человек не властен вызвать у другого такую нестерпимую душевную боль, какую вызывает у нас предмет неодушевленный, этот предмет — рояль. Альбертина попросила меня записать те дни, когда она будет уезжать к подругам, и дала их адреса на тот случай, если она как-нибудь вечером будет мне нужна. Все ее подруги жили неподалеку. Таким образом, вокруг нее образовались естественные гирлянды, а чтобы добраться до нее, надо было двигаться от девушки к девушке. Каюсь, от многих из них, я ее еще не любил, я получал на пляжах минутные наслаждения. Тогда мне казалось, что этих юных, благожелательных подружек не так много, но вот совсем недавно я вернулся к ним мыслью и вспомнил их имена. Я сосчитал, что за один этот сезон мне оказали непрочную благосклонность 12, но тут мне пришла на память еще одна, значит, 13, и остановился на этом числе с какой-то детской жестокостью. «Ах, боже мой!» — вдруг подумал я, — «да ведь я же забыл первую, Альбертину, теперь ее уже нет, и теперь она оказалась 14-й». Возвращаюсь к своему рассказу. Я записал имена и адреса девушек, у которых я мог бы найти Альбертину в дни, когда ее не будет в Энкорвилле. Однако я намеревался воспользоваться этими днями, чтобы навещать госпожу Вердюрен. Надо заметить, что желание, которое возбуждает в нас женщина, не всегда одинаково сильно. В иной вечер мы не можем обойтись без женщины, зато после, в течение месяца, а то и двух, мы о ней почти забываем думать. По закону перемежаемости. В изучении коего здесь не место углубляться, если бы после того, как мы чувствовали большую физическую слабость, мы увидели бы женщину, чей образ преследовал нас во время внезапного изнеможения, мы бы только поцеловали ее в лоб. С Альбертиной я виделся в те редкие вечера, когда я не мог без нее обойтись. Если у меня возникало желание увидеться с ней, когда она была далеко от Бальбека, гонцом служила мне уже не Франсуаза. Я обращался с просьбой к лифтеру уйти из отеля пораньше и посылал его в Эгровиль, в Лассонь, в Сен-Фришу. Войдя ко мне в номер, он не затворял за собою дверь, хотя он гнул спину добросовестно. Работа у него была тяжелая. С 5 часов утра он уже принимался за тщательную уборку, а вот заставить себя затворить дверь ему было трудно, и только когда ему указывали, что дверь не затворена, он возвращался и, делая над собой огромные усилия, слегка толкал ее. С присущей ему демократической гордостью, не проявляющийся в деятельности многих представителей свободных профессий, у адвокатов, писателей и врачей, называющих своим собратом только адвоката, писателя или врача, он правильно употреблял выражение, которым пользуется в замкнутой среде, например, в среде академиков, по отношению к посыльному всего лишь раз в 3 дня, исполнявшему обязанности лифтера. «Я попрошу меня заменить моего коллегу». Гордость не мешала ему для повышения, как он говорил, оклада жалования брать за труды. Этим он заслужил ненависть Франсуазы. С первого взгляда, ну, чисто ангел, а в иной день не дать не взять тюремная крыса. Все они так в руку и смотрят. К этой категории людей она постоянно относила Евлалию, и, увы, потом это послужило причиной многих бедствий, уже причислила Альбертину. Потому что я при Франсуазе часто выпрашивал у мамы для моей небогатой подруги разные вещицы, безделушки, а Франсуаза считала это недопустимым только на том основании, что у госпожи Бонтан всего 1 служанка. Лифтер, сняв то, что я назвал бы ливреей, но что он именовал мундиром, вскоре появлялся в соломенной шляпе с тросточкой, стараясь придать изящество своей походке и держаться прямо. Этому его научила мать, внушая, что он не какой-нибудь там чернорабочий или посыльный. Подобно науке, благодаря книгам, делающиеся достоянием фабрично-заводского люда, который, уйдя с предприятия, перестает быть таковым, элегантность благодаря канотье и перчаткам становилась доступной лифтеру. Перестав поднимать проживающих в отеле, он превращался, как молодой хирург, снявший халат, как вахмистр Сен-Лу, снявший военную форму, в настоящего господина. Он был человек не без самолюбия и не без способностей. Способности же его проявлялись в том, что он ловко орудовал в клетке лифта, и она у него не застревала между этажами, но говорил он неправильно. Я решил, что он честолюбив, так как о швейцаре, от которого он зависел, он говорил «мой швейцар» точно таким же тоном, каким сказал бы, выражаясь языком посыльного, владелец особняка в Париже про своего портье. В языке лифтера было любопытно вот что. Он 50 раз на дню слышал, как проживающий в отеле кричит «подъемник», а он все-таки говорил «приемник». Некоторые привычки лифтера меня очень раздражали. О чем бы я ему ни толковал, он перебивал меня, употребляя выражения вроде «ну еще бы» или «еще бы», которые можно было понять так, что это, мол, всем давно известно, или что он первый это открыл и обратил на это мое внимание. «Ну еще бы» или «еще бы», произносимые чрезвычайно энергично, каждые 2 минуты срывались у него с языка в связи с тем, что ему никогда не пришло бы в голову, и это так бесило меня, что я тут же начинал доказывать нечто прямо противоположное, только чтобы посадить его в лужу. Однако, выслушав и это мое суждение, хотя его никак нельзя было увязать с предыдущим, он по-прежнему отвечал «ну еще бы», как будто эти его восклицания служили ответом на все. Я еле сдерживался, когда некоторые специальные термины, вполне уместные, если их употребляют в прямом значении, он употреблял в значении переносном, и только в переносном, что производило впечатление дешевого острословия, как, например, в его устах выражение «нажать на педаль». Он никогда не пользовался им применительно к езде на велосипеде. Но если, идя куда-нибудь пешком, он, чтобы не опоздать, должен был прибавить шагу, то вместо того, чтобы сказать, что он шел быстро, он говорил «можете себе представить, как я нажимал на педаль».